Я сказал ему, что меня очень беспокоит Холлс. Я хотел бы, чтобы он уехал, переменил обстановку, отдохнул как следует. Я заметил, что после моих слов доктор как бы замкнулся. Ответ его прозвучал не совсем искренне. «Да», — уклончиво протянул он, — «думаю, это будет самое для него лучшее. Бедняга. Бедняга». «А мне казалось, что он вам не симпатичен», — сказал я. «В общем-то, конечно. Но мне жаль многих людей, которым я не симпатизирую». Помолчав, он добавил: «Мне даже Протера жалко. Бедный малый. Никто его не любил. Самовлюбленный эгоист и упрямец. Малоприятное сочетание. И он всегда был таким, даже в молодости». «А я и не знал, что вы с ним были знакомы». «Да, был. Когда мы жили в Вестморленде, я там неподалеку практиковал. Много воды утекло. Почти 20 лет прошло». Я вздохнул. 20 лет назад Гризельде было 5 годиков. Странная штука время. «Вы больше ничего не хотели мне сказать, Клемент?» Я вздрогнул и поднял глаза. Хейдок внимательно смотрел на меня. «Есть еще что-то, да?» — спросил он. Я кивнул головой. Когда я шел сюда, я не был уверен, стоит ли говорить, но теперь решился. Хейдок мне очень по душе. Прекрасный человек во всех отношениях. То, что я был готов сообщить, могло ему пригодиться. Я передал ему разговоры с мисс Хартнелл и мисс Уэзерби. Выслушав меня, он надолго погрузился в молчание. «Это правда, Клемент», — сказал он наконец. «Я старался оградить миссис Лестрандж от всяких огорчений, насколько это в моих силах. Ведь она старый мой друг. Но это не единственная причина. Медицинская справка, которую я ей дал, вовсе не подтасовка. Хотя все вы воспринимаете ее именно таковой.